Общий ход и конец его деятельности, вместе с некоторыми частными чертами, характерными для него и для его лжепророка, например, сведения огня с неба, убиение двух свидетелей Христовых, выставление их тел на улицах Иерусалима и так далее, все это находится в Слове Божием и в древнейшем предании. Для связи событий, а также для наглядности рассказа требовались подробности, или основанные на исторических соображениях, или подсказанные воображением. Чертам последнего рода, каковы полуспиритические, полуфокуснические проделки всемирного мага с подземными голосами, с фейерверком и тому подобное, я, разумеется, не придавал серьезного значения и, кажется, вправе был ждать от критиков своих такого же отношения к этому предмету. Что касается до другого, весьма существенного, характеристики трех олицетворенных исповеданий на Вселенском соборе, она могла быть замечена и оценена лишь теми, кто не чужд церковной истории и жизни. Данный в Откровении характер лжепророка и прямо указанное там назначение его «морочить людей в пользу Антихриста» требует приписать ему всякие проделки колдовского и фокуснического свойства. Достоверно известно «Das sein Hauptwerk, ein Feuerwerk sein wird» и творит знамения великие, так что и огонь заставляет нисходить с неба на землю перед лицом людей. Магическая и механическая техника этого дела не может быть нам заранее известна, и можно только быть уверенным, что через 2 или 3 века она уйдет очень далеко от теперешней. А что именно при таком прогрессе возможно будет для такого чудодея, об этом я не берусь судить. Некоторые конкретные черты и подробности моей повести допущены только в смысле наглядных пояснений к существенным и достоверным отношениям, чтобы не оставлять их голыми схемами. Во всем том, что говорится у меня о панмонголизме и азиатском нашествии на Европу, также следует различать существенное от подробностей. Но и самый главный факт здесь не имеет, конечно, той безусловной достоверности, какая принадлежит будущему явлению и судьбе Антихриста и его лжепророка. В истории монгольско-европейских отношений ничто не взято прямо из Святого Писания, хотя многое имеет здесь достаточно точек опоры. В общем, эта история есть ряд основанных на фактических данных соображений вероятности. Лично я думаю, что эта вероятность близка к достоверности, и не одному мне так кажется, а и другим, более важным лицам. Для связности повествования пришлось придать этим соображениям о грядущей монгольской грозе разные подробности, за которые я, разумеется, не стою и которыми старался не злоупотреблять. Важно для меня было реальнее определить предстоящее страшное столкновение двух миров и тем самым наглядно пояснить настоятельную необходимость мира и искренней дружбы между европейскими нациями. Если прекращение войны вообще я считаю невозможным раньше окончательной катастрофы, то в теснейшем сближении и мирном сотрудничестве всех христианских народов и государств я вижу не только возможный, но необходимый и нравственно обязательный путь спасения для христианского мира от поглощения его низшими стихиями. Чтобы не удлинять и не осложнять своего рассказа, я выпустил из текста разговоров другое предвидение, о котором скажу здесь 2 слова. Мне кажется, что успех панмонголизма будет заранее облегчен тою упорную и изнурительную борьбою, которую некоторым европейским государствам придется выдержать против пробудившегося ислама и Западной Азии, Северной и Средней Африки. Большую, чем обыкновенно думают, роль играет здесь тайная и неустанная деятельность религиозно-политического братства Синусси, имеющего для движений современного мусульманства такое же руководящее значение, какое в движениях буддийского мира принадлежит тибетскому братству Киланов и Хлассе, с его индийскими, китайскими и японскими разветвлениями. Я далек от безусловной вражды к буддизму и тем более к исламу, но отводить глаза от существующего и грядущего положения дел слишком много охотников и без меня. Историческим силам, царящим над массой человечества, еще предстоит столкнуться и перемешаться, прежде чем на этом раздирающем себя звере вырастет новая голова, всемирно объединяющая власть Антихриста, который будет говорить громкие и высокие слова и набросит блестящий покров добра и правды на тайну крайнего беззакония в пору ее конечного проявления, чтобы, по слову Писания, даже и избранных, если возможно,